близившегося грохота. Подлетел поезд, я обнялся с товарищем и, вскинув кверху чемодан, вскочил на площадку. Криком раскатились кремни бетона, щелкнула дверца. Я прижался к окну. Поезд по дуге срезал все пережитое, и раньше, чем я ждал, пронеслись, налетая друг на друга, лан, переезд, шоссе и мой недавний дом. Я рвал к низу оконную раму, она не поддавалась. Вдруг она со стуком опустилась сама. Я высунулся, что было мочи, наружу. Вагон шатало на стремительном повороте, ничего не было видно. Прощай, философия, прощай, молодость, прощай, Германия. Глава 11. Прошло 6 лет. Когда все забылось, когда протянулась и кончилась война и разразилась революция, когда пространство, прежде бывшее родиной материи, заболело гангреной тыловых фикций и пошло ленючими дырами отвлеченного несуществования, когда нас развезло жидкую тундрой и душу обложил затяжной дребезжащий государственный дождик, когда вода стала есть кость, и времени не стало чем мерить, когда после уже вкушенной самостоятельности пришлось от нее отказаться и по властному внушению вещей впасть в новое детство задолго до старости. Когда я впал в него, по просьбе своих поселясь первым вольным уплотнителем у них в доме, в низкие полутораэтажные сумерки, приполз по снегу из тьмы и раздался в квартире вневременный звонок по телефону. «Кто у телефона?» — спросил я. «Гв», — последовал ответ. Я даже не удивился, так это было удивительно. «Где вы?» — вневременно выдавил я из себя. Он ответил. «Новая нелепость. Место оказалось у нас под боком, перейдя двор. Он звонил из бывшей гостиницы, занятой общежитием наркомпрос. Через минуту я сидел у него. Жена его ничуть не изменилась. Детей я раньше не знал. Но вот что было неожиданно. Оказалось, что он все эти годы прожил на земле, как все, и хотя за границей, но все под той же пасмурной войной за освобождение малых народностей. Я узнал, что он недавно из Лондона. И не то в партии, не то ярый ее сочувственник. Служит. С переездом правительства в Москву автоматически переведен при подлежащей части наркомпросовского аппарата. Оттого и сосед. Вот и все. Я бежал к нему, как к марбуржцу. Не для того, конечно, чтобы с его помощью начать жизнь сызнова, с того туманного далекого рассвета, когда мы стояли во мгле, точно скот на коровьем броде, и на этот раз поосторожнее, без войны по возможности. О, конечно, не для того. Но, зная наперед, что подобные репризы немыслимы, я бежал удостовериться, чем она немыслима в моей жизни. Я бежал взглянуть на цвет моей безвыходности, на несправедливо частный ее оттенок, потому что безвыходность общая и по справедливости принятая наравне со всеми, бесцветна и в выходы не годится. Так вот, на такую живую безвыходность, сознание которой было бы мне выдохом, и бежал взглянуть я. Но глядеть было не на что. Этот человек не мог помочь мне. Он был поврежден сыростью еще больше, чем я. Впоследствии мне посчастливилось еще раз наведаться в Марбург. Я провел в нем 2 дня в феврале 23-го года. Я ездил туда с женой, но не догадался его ей приблизить. Этим я провинился перед обоими.